поставил финальную точку в самостоятельной работе, увидел, что Черепанов уже сдвинул свою тетрадь с решенной самостоятельной работой в сторону и рисовал в черновике гуляющего по лунной поверхности космонавта. Пару минут я разглядывал Лешин рисунок, следил за тем, как грифель карандаша добавлял на страницу все новые штрихи. Убедился в том, что на Луну Алексей отправил Юрия Гагарина, а не Светлану Клубничкину. На рисунке Черепанова первый космонавт Земли шагал по изрытой крохотными кратерами поверхности с флагом в руке, на сером полотнище которого я заметил пятиконечную звезду, серп и молот. Черно-белый лунный пейзаж мне напомнил о портретах учителей физкультуры, которые я показывал приглашенным на школьный концерт женщинам. Три из четырех женщин сообщили, что уже встречали раньше Илью Федоровича Иванова, Илью Муромца, но не узнали других физруков. В конкурсе красоты Муромец тоже лидировал с отрывом в 4 голоса от своих конкурентов. Я облокотился о столешницу, взглянул на учительницу математики. Подумал о том, что полученная от женщин информация мне дала. Жена Ильи Муромца работала в заводской столовой. Стал ли этот факт хотя бы косвенной причиной того убийства? Эмма, найди мне информацию об Иванове Илье Федоровиче, учителе физкультуры из 48-й школы города Кирово-Заводск. Господин Шульц, информация с полным совпадением заданных вами параметров не обнаружена, но я нашла 214 упоминаний об Илье Федоровиче Иванове, 4782 упоминания об Илье Иванове. Стоп, а хоть один Илья Федорович Иванов фигурирует в статьях вместе со словом Кирово-Заводск. Найдены Илья Федорович Меньшов, родившийся в городе Кирово-Заводск. Стоп, а было полное совпадение всех 4 слов. Илья Федорович Иванов, Кирово-Заводск. Господин Шульц, полное совпадение не обнаружено. Спасибо, Эмма. Похоже, что наш Илья Муромец при жизни ничем особым не отличился и не дожил до появления социальных сетей. Посмотри-ка информацию и о его коллегах. Четких упоминаний об Евгеньеве Эдуарде Васильевиче и о Попове Дмитрии Фомиче, учителях физкультуры из 48-й Кирово-Заводской школы, Эмма в интернете тоже не обнаружила. На перемене после 4-го урока мы шли к кабинету физики. Черепанов рассказывал о своем видении будущих полетов на Луну. Он доказывал нам, что Луна – не место для туристов, а кладовая полезных ископаемых. Надя согласилась с Лешей по большинству вопросов, лишь усомнилась в том, что строительство города Королев на Луне начнется уже в следующем десятилетии. Иришка вновь упомянула профессию геолога, только теперь она превратила ее в космогеолога. Я прислушивался к разговору своих юных приятелей, улыбался. На вопросы отвечал уклончиво, все больше отмалчивался. Слушал рассуждения Алексея. Черепанов прервал свою речь, когда путь к вестибюлю нам преградил Гена Тюлиев. За спиной Тюлиева, будто две тени, стали кудрявые братья Ермолаевы. Ни один из этой троицы будто бы не разделял надежд на скорое освоение Луны. Они смотрели на нас из-под лобья, точно расстроенные достижениями советских людей иностранные шпионы. Тюлиев буркнул привет Иришке и Наде Степановой, мазнул безразличным взглядом по лицу Черепанова, уставился мне в глаза, точно затеял борьбу взглядами. Я почувствовал запах табачного дыма, заметил, как нервно вздрагивала под бледной кожей на шее Тюлиева тонкая жилка. «Поговорим?» – спросил у меня Гена. Его голос показался мне сиплым. «Говори», – разрешил я. Тюлиев кивнул в сторону Иришки. «Только мы с тобой», – сказал он. Я посмотрел на Лукину, на Степанову, на Лешу. Произнес: «Идите в класс, я тоже скоро приду». Ириша недовольно надула губы, но все же выполнила мою просьбу, как и Надя Степанова. Черепанов не сдвинулся с места. На него с недовольством взглянул Тюлиев. «Черепушка, тебе отдельное приглашение нужно?» – спросил Гена. Алексей проигнорировал его вопрос, но он посмотрел на меня, кивнул на братьев Ермолаевых и заявил: «Им можно, значит, и я останусь». Я заметил, как Черепанов стиснул челюсти и крепко сжал ручку портфеля, точно приготовился к бою. Тюлиев хмыкнул, бросил взгляд через плечо, убедился в том, что Иришка и Степанова удалились на достаточное расстояние. Снова повернулся ко мне и заявил: «Я требую реванш». Геннадий стиснул кулаки, будто приготовился к боксерскому поединку, но позу он не сменил. Плотно сжал губы, волоски на его усах вздыбились, превратились в черные колючки. «Похвальное требование», — сказал я. «Сыграем в шахматы или в шашки?» Тюлиев нервно дернул верхней губой, шумно выдохнул. Стоявшие у него за спиной Ермолаевы переступились ноги на ногу, грозно выпятили челюсти. Не строя из себя клоуна, «Москвичок», — сказал Гена, — «ты знаешь, о чем я говорю. Мимо нас прошла шумная компания пионеров». Тюлиев выждал, пока чуть отдалятся звонкие детские голоса, и заявил: «Сегодня, после седьмого урока, приходи в раздевалку спортзала». Он посмотрел мне в глаза. «Зачем?» — спросил я. «А то ты не понял». Я кивнул, ответил: «Понял, потому и спросил. Гена, зачем тебе это нужно? Ты ведь понимаешь, в бою со мной один на один у тебя нет ни единого шанса, даже крохотного, если только не нападешь со спины». Я заметил, как у Тюлиева снова дернулась покрытая колючками волосками верхняя губа. «Это только у вас в Москве со спины нападают», — подал голос один из братьев Ермолаевых, тот, что сегодня нарядился в серый свитер с белой полосой на груди. Я поднял руку и указал пальцем на Ермолаева, того, что в сером свитере, заявил: «С тобой, пацан, я прогуляюсь в раздевалку хоть прямо сейчас, чтобы в следующий раз ты помалкивал, когда тебя не спрашивают, или выйдем на улицу, замерзнуть ты не успеешь, я тебе это гарантирую». Оба Ермолаевы грозно дернулись, будто ринулись в драку, но не сошли с места. Чуть сдвинулся вперед стоявший слева от меня Черепанов. «Отстань от него, Пеняев», — сказал Гена. «Давай сначала мы с тобой разберемся». Я согласился. «Давай разберемся». «Ты не ответил на мой вопрос, Гена. Зачем тебе это?» Тюлиев ухмыльнулся. «Мне это нужно», — ответил он. «Какая тебе разница, зачем? Или ты, москвичок, струсил?» «Гена, не смеши меня. У меня нет причины трусить. Так что у тебя стряслось?» Геннадий фыркнул. «Ты слишком много болтал, москвичок. Я тогда случайно пропустил всего лишь один удар. Случайно. Это не значит, что ты меня отлупил. И я не проиграл, как ты это всем рассказывал». Тюлиев скривил губы. Я улыбнулся и сказал: «Кажется, я понял, Гена, что за муха тебя укусила. И как эту муху зовут?» «Ее имя Света Клубничкина». Тюлиев сощурился, будто взял меня на прицел. «Понятно», — сказал я, взглянул на Черепанова, указал ему портфелем на Геннадия и сообщил: «Вот, Леша, полюбуйся, это продолжение той истории с письмом, излюбленный женский прием. Женщины часто мстят мужчине руками другого мужчины. Помнишь, как это было в книге «Три мушкетера»? Миледи там воспользовалась похожим методом. Гена Тюлиев сейчас выступает в роли Джона Филтона, которого отправили убить герцога Бекингема. Не ошибусь, если предположу. Тюлиев примчался сюда с подачи нашей школьной миледи Светы Клубничкиной. Сейчас он на самом деле верит в свою правоту. Гена буквально кипит от вполне искреннего негодования, а не работает по системе Станиславского. «Что ты несешь, москвичок?» — сказал Тюлиев. «При чем здесь Света? Никто меня к тебе не присылал». Я кивнул. «Разумеется, Света тебя не присылала, но разве не Клубничкина озвучила, якобы, мои слова о том, что я тебя отлупил? Об этом вся школа говорит», — заявил Тюлиев. «Вся школа», — сказал я, — «это слишком абстрактное понятие. У этой всей школы должны быть имя и фамилия. Вот лично ты от кого эти мои слова услышал? Ведь от Светы же». Геннадий пожал плечами. «Какая разница», — сказал он. «Сейчас не об этом речь. Ты будешь со мной драться, или ты меня испугался?» Я снова взглянул на Алексея и заявил: «Вот, Леша, что и следовало доказать. Тебя или своих кудрявых приятелей Тюлиев бы так не выгораживал. Понимаешь, но имя Клубничкиной он нам не назвал. Спрашивается, почему?» «Почему?» — сказал Черепанов. «Потому что прямым текстом Света его на меня не натравливала. Вот в чем дело. Я правильно говорю, Гена?» Тюлиев возмущенно фыркнул. «Никто меня на тебя не натравливал. Не выдумывай, москвичок». «Разумеется», — согласился я. «Света только рассказала тебе о неких слухах, которые, с ее слов, распространил по школе я. Правильно говорю, от этого ты воспылал праведным гневом. Небось, поговорила она с тобой вчера на репетиции. Ты всю ночь обдумывал ее слова. Видно же, что ты сегодня дерганый, не выспался и на нервах». «Гена, я верно изложил последовательность событий?» Тюлиев махнул рукой, словно отогнал кружившего рядом с его животом комара. «Не заговаривай мне зубы, Пеняев», — сказал он. «Света тут совершенно ни при чем». Я снова взглянул на Черепанова, спросил: «Леша, ты слышал его слова? Ты понял, как она это все это провернула? Это очень хорошо, что мы увидели Гену именно сейчас, чтобы ты убедился. В обычной жизни происходит все то же, что и в книге о мушкетерах. Хватило лишь нескольких Светиных фраз о том, что в школе все считают Тюлиева проигравшим в той самой дуэли, которую сама Клубничкина и придумала. Все». Гена самостоятельно пришел к выводу, что у него нет другого выхода, кроме как снова попытать удачу в схватке со мной. «Улавливаешь мою мысль?» Черепанов неуверенно кивнул. «Несколько вовремя произнесенных женщиной фраз и вуаля», — сказал я. «Светиных рассказов хватило для того, чтобы Гена возжелал реабилитироваться в глазах всей школы, и конкретно, в глазах Клубничкиной. Она не оставила ему иного выбора. Разве не так? Теперь смотри, либо он признает, что я его отлупил, либо он снова со мной подерется. Но это еще нам повезло, что Тюлиев надеется на свою удачу, иначе последствия для него и для меня могли быть куда печальнее». Я развел руками. «Помнишь, что я тебе говорил о целях? Клубничкиной безразлично, кто из нас победит. Ее цель – завтра снова растрезвонить всей школе о том, что парни из-за нее дрались. Понимаешь, она в выигрыше при любом исходе драки. Лишь бы та случилась, Клубничкину даже не обвинят во лжи, потому что она всем расскажет, что о прошлой драке в раздевалке спортзала ей рассказали Ермолаевы, что, вероятно, окажется правдой. Их она и обвинит в обмане. Окажется, что это они распускали те самые слухи о дуэли». Я усмехнулся. «Пеняев, что за чушь ты несешь?» – спросил Гена. Я показал Тюлиеву открытую ладонь. «Погоди минуту, Гена, дай я завершу свою мысль. Вам с Лешей полезно ее услышать». Я снова повернул лицо к Черепанову и продолжил. «А теперь смотри, Леша, как красиво все получилось. Тюлиев считает, что вся школа сейчас на него косо смотрит, думает, что все над ним посмеиваются, спешит доказать этой воображаемой всей школе, что он меня как минимум не боится. Никому я ничего не доказываю», — сказал Гена. «Я проигнорировал его восклицание», — сказал Черепанову. «Но на его месте ведь мог бы оказаться и ты, Леша. Представь, Клубничкина тебе расскажет о том, что Тюлиев не считает тебя мужчиной. Поверишь ты в такое? Почти наверняка поверишь. Я уверен, что ты и сам подозревал Геннадия в подобных высказываниях у тебя за спиной. Слова Клубничкиной лишь подтвердят твои подозрения. Семена раздора лягут, так сказать, на заранее подготовленную почву. Клубничкина воспроизведет слова Гены о том, что ты, Леша, тряпка и маленький сопляк. Заявит, что Тюлиев об этом говорит в школе ежедневно. Называет тебя земляным червяком. Представил, что бы ты тогда сделал?» Алексей пожал плечами. «Ничего», — произнес он. Я услышал, как его голос дрогнул. «Ничего», — переспросил я. «Ладно, предположим. Представим, что первое время бы ты бездействовал, но Света бы тебе нашептывала о том, что верит в тебя, что только она видит в тебе настоящего мужчину, а вот все остальные не замечают, какой ты сильный и решительный. Расскажет, как Генка над тобой посмеивается и распускает слухи. Скажет, что теперь на тебя косо смотрит в школе и все девчонки. Признается, одноклассницы не понимают, почему Света общается с таким безвольным, трусливым маменькиным сынком, как ты. Леша, теперь ты понимаешь, почему Джон Филтон убил герцога Бекингема?» Я усмехнулся, спросил. «Представляешь, что бы ты сделал после такой долгой и упорной моральной накачки?» «Что?» – спросил Алексей. Он посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. Я пожал плечами и сказал: «Ты бы пару дней или пару недель поразмыслил. Пришел бы к выводу, что выхода у тебя другого нет. Либо ты, либо Тюлиев. Вы не можете сосуществовать. Ты просто обязан доказать прежде всего Клубничкиной, что она в тебе не ошиблась. Должен прекратить все те шепотки, которые ежедневно терпит в школе ради тебя драгоценная Светочка. Ты бы сообразил, что кулаками Тюлиева не победишь. Гена крупнее тебя, а боксом ты не занимался. Поэтому ты нашел бы иной выход. Единственный выход, как тебе бы показалось. Ты бы прямо в школе, чтобы все видели, какой ты смелый и грозный, подошел к Тюлиеву на перемене. Вот как Гена сейчас ко мне подошел. Ты бы бросил ему в лицо дерзкую фразу и пырнул бы его ножом в печень». Я замолчал, развел руками, взмахнул портфелем. Сказал: «Вот как-то так бы и случилось». Черепанов растерянно моргнул. «Пеняев, ты с ума сошел, что ли?» — спросил Тюлиев. Я почувствовал в его голосе растерянность. Но к Геннадию я не повернулся, пристально посмотрел в глаза Черепанову. «Ты представил эту картину, Леша?» — спросил я. «Ты стоишь вот на этом самом месте с окровавленным ножом в руке. Тюлиев бьется в предсмертных конвульсиях у твоих ног. Школьники смотрят на тебя с испугом и, как тебе покажется, с уважением. А ты воображаешь, каким героем тебя теперь считает Света Клубничкина?» Я выдержал двухсекундную паузу и добавил: «Это будет минута твоего, Леша, триумфа, единственная, после которой твоя жизнь, в фактически, превратиться в ад. Я отметил, что Алексей побледнел. «Леша, тебя арестуют», — сказал я. «Все знакомые от тебя отвернутся, потому что для них ты станешь преступником. Света всем сообщит, что ты сошел с ума. Она признается, что давно тебя побаивалась. Отыграет жертву убедительно, по системе Станиславского. Все ее пожалеют, а тебя приговорят к 15 годам тюремного заключения». Я покачал головой и заверил: «Сомневаюсь, что тебе дадут вышку. Сумасшедшим тебя тоже не признают. 15 лет в колонии строгого режима покажутся тебе вечностью, если ты вообще эти 15 лет там протянешь. За эти годы Клубничкина не навестит тебя ни разу и не напишет тебе ни одного письма, потому что общение с убийцей испортит ее образ умной, красивой и талантливой женщины в глазах окружающих. Зато все подруги ей позавидуют, ведь ради них мужчины друг друга не убивали». Я выдохнул и спросил у будто бы окаменевшего Черепанова: «Как тебе такая история, Леша?» Алексей вздрогнул, судорожно сглотнул. «Да ну тебя, Вася», — сказал он. «У меня от твоих рассказов мурашки по коже побежали. Не буду я никого резать. Пусть Генка что угодно болтает. Не убивать же его из-за этого. Я что, дурак, что ли?» Леша вцепился обеими руками в ручку своего портфеля, будто бы отгородил себя от Геннадия. Тюлиев покачал головой. «Пеняев, ты больной придурок», — заявил он. В его голосе мне почудилась растерянность. «Это прекрасно, что ты пришел, Гена», — сказал я. «На твоем примере я показал другу, что бывает, когда связываешься не с той женщиной. Так что ты пришел не зря». Я взглянул мимо Тюлиева на побледневшие лица братьев Ермолаевых. Ермолаевы не выпячивали челюсти, они выглядели растерянными. «Рассказывайте, товарищи комсомольцы», — сказал я, — «по какому графику мы устроим с вами дуэли? Или сразу отбросим эти детские игры, как взрослые, сразу возьмемся за ножи? Ведь все равно в дуэлях на кулаках вы не победите. Так зачем откладывать неизбежное? Сразу покажете Свете Клубничкиной, что вы настоящие мужчины, которые не боятся ни своей, ни чужой крови». Я заметил, как Ермолаевы отшатнулись. «Да пошел ты, Пеняев», — бросил Геннадий. Он посмотрел мне в глаза, скривил усы и заявил: «Ты больной придурок, даже связываться с тобой не хочу, вот еще руки о тебя марать». Тюлиев махнул рукой, повернулся к своим приятелям. «Идемте, парни», — сказал он, — «сейчас уже урок начнется». Глава 12. По пути к кабинету физики Черепанов спросил: «Вася, ты ведь пошутил насчет этого ножа и всего остального?» Он шагал рядом со мной, уныло опустив голову и плечи. В школьном коридоре раздавались звонкие детские голоса. Мимо нас то и дело проходили подростки в пионерских галстуках. «Никаких шуток, Леша», — ответил я. «Все даже серьезнее, чем ты подумал. Пустоголовые девицы пользуются своими природными способностями, манипулируют мужчинами. Но о последствиях они не думают, только о своих интересах. Последствия глупых манипуляций зачастую бывают очень серьезными. Потому что мы, мужчины, считаем женщин ценными призами. А потеря таких призов для нас – угроза нашему статусу. Из-за женских козней начинаются войны, гибнут люди. Помнишь о падении Трои, а о том, почему Аттила вторгся в Италию? Поэтому и говорят, что все неприятности из-за женщин. Слышал такое выражение?» Алексей вздохнул, тряхнул головой. «Леша, взгляни на того же Тюлиева», — сказал я. «Ты ведь раньше ему, наверняка, завидовал, потому что считал, Клубничкиной он нравится больше, чем ты. В своем воображении ты побеждал Гену в поединках, воображал, что получал за эти победы те или иные поощрения от Клубничкиной. Но сейчас ты наглядно увидел, что Свете плевать и на тебя, и на Геннадия. Вы просто игрушки в ее руках. На вашем примере она учится манипулированию мужчинами, оттачивает в общении с вами актерское мастерство. Она побалуется вами до лета, забудет о вашем существовании сразу же, как только сядет в поезд до Москвы». Я поздоровался с прошагавшим мимо нас учителем литературы, снова взглянул на хмурого Черепанова и спросил: «Леша, ведь это ради Клубничкиной ты решил стать космонавтом?» «Подумал, станешь для нее героем, возвысишься в ее глазах над тем же Тюлиевым. Разве не так? А ты не подумал о том, что военные летчики и космонавты живут с семьями в закрытых военных городках? Эти городки находятся не в центре Москвы, не рядом с московскими театрами. Ты всерьез полагал, что Клубничкина ради тебя бросит свои увлечения и станет примерной офицерской женой, будет участвовать в спектаклях на сцене «Дома офицеров»? Леша, ты ведь взрослый и разумный человек, но витаешь в фантазиях и в упор не замечаешь реальную жизнь». Черепанов поднял на меня глаза и заявил: «Я бы не ударил Генку ножом, я не сумасшедший». «Тюлиев, по-твоему, сумасшедший?» – поинтересовался я. «Причем здесь Генка?» «Леша, ответь на мой вопрос». Черепанов на секунду задумался, покачал головой. «Нет», – сказал он, – «я не считаю Генку сумасшедшим». «Тогда почему он только что нарывался на драку со мной?» – спросил я. «Зачем? Я еще в прошлый раз Геннадию показал, что победа в схватке со мной ему не светит. Вероятность его победы надо мной на порядок меньше, чем вероятность твоей победы над ним. Но он все равно напрашивался на драку. Почему? Если он не сумасшедший, то кто? Японские камикадзе? Или он просто вообразил? Другого пути, кроме как броситься в драку со мной, для него не существует. Вот только эта необходимость в драке существует лишь в его голове. Но появилась она там не сама собой, а с подачи той же Клубничкиной». Я махнул портфелем, сказал: «Вот и представь, Леша, что было бы дальше. После того, как я бы Тюлиева поколотил, он успокоился бы, сомневаюсь. Его гордыню подпитывали бы слова Клубничкиной, которые я тебе уже говорил, о разговорах в школе и прочей ерунде. Сколько бы прошло времени, прежде чем Тюлиев сделал бы очередную попытку доказать свое мужество и бесстрашие? Как бы на этот раз он доказывал? Все еще кулаками, или уже с ножом в руках? Подумай над этими вопросами, Леша. Задумайся и над тем, что на его месте можешь оказаться ты. Задай себе вопрос: а для чего все это? Неужто ради улыбки обычной девчонки?» Я снова развел руками и спросил: «За минуту триумфа ты бы отдал свою жизнь? Бросил бы к ногам Клубничкиной будущее советской космонавтики? Пожертвовал бы мечтами о космосе, прогулками по Луне, городом королев на Марсе, который ты мог бы построить? Из-за глупого поступка женщины уже разрушили Трою. Так, может, хватит подобных глупостей? Ты же умный человек, Алексей. Открой глаза, посмотри здраво на свое соперничество с Тюлиевым из-за улыбки Светланы Клубничкиной. Вокруг тебя полно красивых девчонок. Оглянись, ты удивишься. Неужели из-за Клубничкиной ты бы лишил нашу страну нового главного конструктора?» На перемене перед седьмым уроком к моей парте подошла Надя Степанова. Она сообщила: «Подружка из 10-го ей рассказала, что я отказался от драки с Геной Тюлиевым, потому что испугался». Надя маленькая смущенно пожала плечами. «Ничего он не испугался», — возмутился Черепанов. На щеках Алексея вспыхнул румянец. Иришка спросила: «Вася, это правда? Генка хотел с тобой подраться?» Я улыбнулся и сказал: «Надя, передай своей подруге, что она ошиблась. Мы с Геной Тюлиевым в прекрасных дружеских отношениях. У нас попросту нет достойного повода для дуэли. Сегодня после уроков я все же свернул в актовый зал, но сразу предупредил одноклассников, что исполню лишь одну песню. Я уселся за пианино и объявил, что исполню песню специально для Леши Черепанова. Алексей сегодня занял место в зрительном зале рядом с Надей Степановой и Иришкой Лукиной. Я отыскал взглядом Лешино лицо и бас музыкального вступления сразу пропел: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Теперь я исполнял эту песню уже не звонким детским голосом, каким пел ее, будучи солистом хора, но звучала она все так же весело и задорно. Черепанов улыбнулся, впервые после сегодняшней встречи с Геной Тюлиевым. «Кто весел, тот смеется», — пел я. «Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет». После моего состоявшего лишь из одной песни концерта ученики 10-го класса ринулись в гардероб. Я с ними не пошел, потому что увидел стоявшую около окна в вестибюле наряженную в серое платье стройную женщину. Она смотрела в окно, не шевелилась, будто завороженная видом посыпанных снегом деревьев. Я подошел к женщине и сказал: «Здравствуйте, Лидия Николаевна». Лидия Николаевна Некрасова, классная руководительница 10-го класса, вздрогнула, обернулась. Уже через секунду она меня узнала, улыбнулась. Я отметил, что серые круги вокруг ее глаз со вчерашнего дня не стали меньше. «Здравствуй, Вася», — произнесла Лидия Николаевна. «Что ты делаешь в школе? Разве у вас еще не закончились уроки?» «Закончились, Лидия Николаевна. Меня снова уговорили петь». «Так это твой голос я слышала. Подумала, что мне показалось. Сегодня было короткое выступление. Я исполнил только одну песню. Веселый ветер из фильма «Дети капитана Гранта». «Точно. Вы слышали? Значит, это пел ты», — сказала Лидия Николаевна. «Мне не показалось. В следующий раз обязательно послушаю. Мне она всегда нравилась. Я пообещал, спою ее специально для вас. В следующий раз. Спасибо, Лидия Николаевна. Вы еще не решились на изучение французского языка? Некрасова едва заметно улыбнулась и качнула головой. «Все еще раздумываю над этой идеей», — сказала она. Меня окликнул выглянувший из гардероба Черепанов. «Вася, ты идешь?» Я посмотрел учительнице в глаза и сказал. «Хорошего вам вечера, Лидия Николаевна, и тебе хорошего вечера, Вася». По дороге из школы мы слушали лекцию Черепанова на тему перспектив освоения Луны. Лунной геологией я раньше не интересовался, поэтому не возражал в ответ на Лешины рассуждения и утверждения. Я поленился дать запрос на эту тему Эмме. Даже промолчал, когда Черепанов рассказывал нам о доставке в самом ближайшем будущем на Землю с Луны золота и серебра, в грузовых контейнерах. Хоть и недоверчиво усмехнулся, Леша за меня возразила Надя Степанова. Она заявила, что добыча на Луне металлов обошлась бы нашей стране несоизмеримо дороже, чем в той же Сибири. Уже около Иришкиного дома я предложил прогуляться по улице Ленина до книжного магазина. Иришка и Надя равнодушно пожали плечами. Черепанов кивнул мне в ответ, не прерывая лекцию о строительстве на Луне огромной пушки, что запускало бы в сторону Земли груженные драгоценными металлами контейнеры. Уже по пути к книжному магазину Алексей предложил соединить Луну и Землю лифтом, в котором тоже планировал перемещать грузы. Он пальцем рисовал в воздухе чертежи, показывал нам схему лунного лифта и маршрут его передвижения от Луны до земной атмосферы. В книжном магазине Черепанов взял паузу в рассказах. Вместе с Надей и Иришкой он пошел в отдел художественной литературы. Я же прошелся вдоль стеллажей со справочниками и учебниками. Поначалу не поверил своим глазам, когда уже через 2 минуты поиска увидел то, зачем явился в магазин. Новенький самоучитель французского языка. Я снял книгу с полки, заглянул в аннотацию. Составители самоучителя, К.К. Парчевский и Е.Б. Райзенблит утверждали, что цель их пособия – дать всем желающим свободно изучить французский язык в пределах, позволяющих читать со словарем тексты средней трудности. То, что доктор прописал, пробормотал я и пошел к кассе. «Вася, зачем тебе самоучитель?» – удивилась Иришка. «Ты же прекрасно говоришь по-французски». Она задала вопрос, едва мы вышли из магазина. Леша Черепанов еще не продолжил лекцию. Я ответил, пообещал нашей классной руководительнице, что помогу ей с изучением французского языка. Помахал тонкой книжицей, загадочно улыбнулся. Чен Карбула повернулся к высокому смуглому арктурианцу, повторил я слова Эммы, который вошел вместе с ним и теперь свирепо смотрел на Джона Гордона, сказал, «Капитан Марлан, не вижу смысла отправлять этого убийцу и его сообщницу на Торн для судебного разбирательства. Я сам видел, как они убили Арна Аббаса. Как командующий имперским флотом, я признаю их виновными. Приказываю немедленно казнить этих преступников, согласно космическому праву». Я замолчал, взглянул на сидевших около письменного стола Алексея и Надю. Сказал, «На сегодня все. Продолжение следует». Черепанов и Степанова разочарованно вздохнули. «Как это все?» – удивилась лежавшая рядом со мной на кровати Иришка. «Вася, так нечестно. Ты опять прервал рассказ на самом интересном месте. Ты над нами издеваешься? Как я теперь дождусь завтра? Я же всю ночь буду думать, каким образом Джон Гордон и Лиана выпутаются из этой истории. Я так и вовсе не усну». «Уснешь», – заверил я. «Как только глаза закроешь, так сразу и засопишь. Я тебя знаю». Иришка не сильно стукнула меня кулаком по плечу. «Жестокий ты, Василий», — заявила Лукина. «А еще брат, называется». Она уселась, свесила с кровати ноги. Надя и Леша неохотно встали со стульев. «Кстати, комсомольцы», — сказал я, — «кто-нибудь из вас знает, где живет наша классная руководительница?» «Ну, так совершенно случайно, я бы ей книгу сегодня закинул, если мне будет по пути. Все равно приглашение женщинам понесу». «Я знаю», — ответила Надя маленькая. «Я в прошлом году ей тетради домой относила. Она тогда попросила меня, потому что мы в соседних домах живем. Она в 5-м, а я в 7-м доме. Ее дом перед моим стоит, если идти от школы». «Превосходно», — сказал я, заскрипел пружинами кровати. «Тогда я вместе с вами прогуляюсь, если вы, разумеется, не против». Надя и Леша переглянулись и снова посмотрели на меня. Синхронно покачали головами, будто они уже не раз тренировали совместное выполнение этого жеста. Я усмехнулся и сказал, «Тогда подождите пару минут, я оденусь». повернулся к сестре. «Иришка, ты с нами пойдешь?» – спросил я. Лукина взглянула на окно, едва заметно вздрогнула, будто от холода. «Нет уж», – ответила она, – «я дома останусь, математику напишу и параграф по физике прочитаю». На улице Надя Степанова уже будто бы по привычке взяла Черепанова под руку. Алексей этому нисколько не удивился, даже не сделал паузу в своем рассказе о космическом лифте. Со времени похода в книжный магазин Лешина идея лифта между Луной и Землей трансформировалась в идею соединить для начала лифтом некую точку на Земле с неподвижной относительно земной поверхности орбитальной космической платформой. По его прикидкам, реализовать подобную идею должны были уже в самое ближайшее время, потому что с орбитальной платформы было бы значительно легче отправлять большой объем полезного груза на Луну, для строительства на ее поверхности первого советского города. Я вполуха прислушивался к Лешиным рассуждениям, кивал головой в ответ на Лешины вопросы, смотрел на окна домов, на притаившиеся в полумраке деревья. Вместо меня диалог с Черепановым вела Надя, причем, дискутировала она с Алексеем весьма активно. Степанова сообщила, что идею лифта на земную орбиту уже высказывал Константин Циолковский, заявила, что главная проблема такого вида сообщения с орбитальными платформами – найти подходящий материал для троса, по которому будет перемещаться кабина лифта. Леша и Надя пришли к совместному выводу, что главной особенностью материала троса должна быть большая прочность на разрыв в сочетании с низкой плотностью. Я не удержался и все же поинтересовался у Эммы, какой материал ученые в 2000-х годах считали пригодным для создания подобного троса. Моя виртуальная помощница назвала его углеродными нанотрубками. Я заподозрил, что такое решение проблемы троса приведет лишь к еще большему количеству вопросов со стороны Степанова и Черепанова, поэтому не озвучил полученную от Эммы инсайдерскую информацию. Не решился пересказать своим спутникам ответ виртуальной помощницы об аллотропной модификации углерода, представляющий собой полуцилиндрическую структуру, диаметром от десятых до десятков нанометров. Что такое нанометр, я у Эммы не выяснил, поленился. Надя прикоснулась к моему плечу, вывела меня из задумчивости. «Вон там за деревьями мой дом», — сообщила она, — «а вот в этом доме живет Лидия Николаевна. Номер ее квартиры я не помню, но могу тебя к ней привести. Это на третьем этаже, почти в самом конце коридора». Я кивнул и предложил: «Давайте вместе к Лидии Николаевне зайдем, только книгу ей отдадим. Надолго мы у нее вряд ли задержимся». Лидия Николаевна Некрасова проживала в деревянном строении, в таком же, в каком жила и семья Черепанова. Я первый шагнул в дом, уже не опасался, что на мою голову обрушатся сверху деревянные балки, или что моя нога провалится в пол, но все же не терял бдительности. Половицы под моими ботинками подозрительно поскрипывали, а потолок казался мне подозрительно хрупким. Надя и Алексей вошли вслед за мной в подъезд без видимой опаски. Тему орбитальных лифтов они в своей беседе сменили на обсуждение способов межзвездных путешествий. Надя утверждала, что полет к звездам возможен уже при скорости света, но Черепанов с ней категорически не согласился. Он доказывал, что наложенные скоростью света ограничения приведут к тупику и к заморозке межзвездных полетов. Настаивал на том, что уже сейчас следовало подыскивать нестандартный способ перемещения в космосе. Я неторопливо поднимался по ступеням, вдыхал запах растворенного в воздухе табачного дыма, запашок подгоревшей еды, смесь ароматов мужских и женских парфюмов. То с одной стороны, то с другой доносились громкие голоса. Тихо, но узнаваемо, пиликала скрипка, работало радио. Где-то вверху настойчиво молотили то ли по стене, то ли по двери. Я в очередной раз отметил: мне здорово повезло, что я никогда не жил в подобных деревянных коммуналках. «Нам вон туда», — сказал Надя, когда я ступил на третий этаж. Я обернулся, увидел, что Степанова указывала рукой на приоткрытую дверь. Надя поднялась по ступеням вслед за сдвинувшим на затылок шапку Черепановым. Я кивнул, прошел по лестничной площадке. Моя тень на полу слегка вздрагивала, это чуть покачивалась висевшая под потолком электрическая лампа. На третьем этаже звуки скрипки почти стихли, голосов за стенами стало меньше. По-прежнему колотили в дверь, усилился на третьем этаже и запах табачного дыма. Степанова вновь указала на дверь, повторила: «Вон там она живет, в самом конце коридора». Я провел взглядом по стене около двери, увидел там вертикальный ряд из номеров квартир-комнат, переступил порог и вошел в скудно освещенный коридор. Сам по себе коридор узким не выглядел, если оценивать его ширину по ширине покрытого трещинами потолка. Но расставленные около стен вещи превратили его едва ли не в кроличий лаз. Я прошел мимо чуть покосившихся шкафов и тумб, чуть зажмурился. На потолке помигивала желтым светом лампа. Скрипку я больше не слышал. Увидел впереди, почти в самом конце коридора, прикрытую грязной майкой спину широкоплечего мужчины, который колотил кулаком в запертую дверь. Я догадался, в какой комнате проживала Лидия Николаевна Некрасова, потому что мужчина громыхал по двери кулаком и выкрикивал: «Лидка, открой дверь! Лидка, открывай! Лидка, я знаю, что ты дома!» Глава 13. Длинный коридор освещали две лампы. Одна свисала с потолка в паре метров от входа в этот коридор, со стороны лестничной площадки, она сейчас светила мне в спину. Другую лампу я увидел в самом конце коридора, почти над головой мужчины, который громыхал кулаком по двери комнаты. С каждым шагом тень у меня под ногами становилась все длиннее. Я слышал, как шаркали по полу подошвами обуви шагавшие следом за мной по коридору Черепанов и Степанова. Я снял на ходу шапку, сунул ее под мышку, расстегнул пуговицы на тесном пальто, проверил, не выпал ли из правого кармана самоучитель французского языка. «Лидка, тварь такая, давай поговорим», — кричал мужчина. Он стоял спиной ко мне, почти касался левым плечом стены. Правой рукой он монотонно бил в дверь, будто отстукивал ритм. Я смерил его взглядом, прикинул, что мужчина был примерно моего роста, но минимум на пару десятков килограммов тяжелее меня. Из-под грязной майки на его боках выпирали толстые складки жира. Рассмотрел издали его взъерошенные черные, щедро посыпанные сединой, волосы, майку и мешковатые штаны. Отметил, что Степанова и Черепанов притихли. Услышал мужские, женские и детские голоса за плотно прикрытыми дверями комнат, но их перекрикивал ломившийся в запертую дверь мужчина. «Лидка, стерва, не зли меня, Лидка, я просто хочу поговорить». Я прошел мимо коричневого стеллажа, где на полках вместо книг стояла пропахшая гуталином обувь. Провел взглядом по запыленной раме велосипеда, по тумбе без ножек, на которой стоял металлический таз с замоченной в мыльной воде одеждой. Увидел на полу банку с окурками и мятую пустую пачку из-под папирос «Беломорканал». Перешагнул через пожелтевшую от влаги газету. Услышал, как за стеной хорошо поставленный голос диктора по радио назвал точное московское время. Отметил, что мужчина стоял в коридоре в видавших виды домашних тапках со стоптанными задниками, надетых на босые ноги. Я обернулся, спросил: «Это дверь?» — указал рукой на мужика в майке. Надя кивнула. «Да», — едва слышно ответила она. Степанова скосила взгляд на хмурившего брови Черепанова, который замер в шаге от меня, прошептала: «Мальчики, что мы будем делать?» Она взглянула мимо моего плеча на мужика, ломившегося в дверь комнаты Лидии Николаевны, схватила Черепанова за руку. Я не ответил Наде, повернулся к мужику и громко кашлянул. Мужчина по инерции снова опустил кулак на дверь, но тут неуклюже сдвинулся вправо и взглянул в нашу сторону. Посмотрел он на нас лишь одним глазом, левым. Его правый глаз по-прежнему косился на дверь, будто проверял, не выглянула ли из своей комнаты Некрасова. Мужчина неуклюже развернулся, шаркнул тапками по полу, погладил левой рукой свои небритые щеки, громко хмыкнул, или это он так икнул. «Вы кто такие?» — спросил мужик. «К кому приперлись? Чего надо?» — говорил он громко, без оглядки на недовольство соседей. Я правой рукой придержал шапку, а левой рукой сдвинул в сторону борт пальто. Показал мужчине свой комсомольский значок. «Комсомольский патруль», — заявил я. «Гражданин, к нам поступил сигнал. Вы нарушаете общественный порядок». «Чего?» — выдохнул нарушитель. Он посмотрел на мой значок, снова хмыкнул, смерил меня взглядом с ног до головы. Стоявших позади меня Степанову и Черепанова он будто бы не заметил. Мужчина взглянул мне в глаза и сквозь стиснутые зубы процедил: «Комсомольцы, вашу мать!» — дернул головой и сказал: «Лидка, что ли, уже нажаловалась? Или ты ее хахаль?» Он замахнулся и ударил кулаком по двери, крикнул: «Что, Лидка хахаля завела комсомольца?» Он хмыкнул, вытянул вперед шею и сплюнул на пол. Повторил: «Комсомольцы, вашу мать!» Мужчина скривил губы и прокричал: «Слышь, Лидка, сейчас я твоему хахалю морду набью, кровавой юшкой захлебнется». Он шагнул ко мне, оскалил покрытые желтым налетом зубы, вскинул руки и ухватился за полы моего пальто, заглянул мне в глаза и дохнул мне в лицо струей удушающего спиртного запаха. Под потолком моргнула лампа, она словно подала сигнал. У меня за спиной сдавленно пискнула Надя Степанова. Я задержал дыхание, выронил на пол шапку. Резко, но почти без замаха ударил мужчину по голени, носком тяжелого советского ботинка. «Ха!» — выдохнул мужчина. Он широко распахнул глаза, сутулился, выпустил мое пальто, его руки метнулись вниз, туда, где ногу мужчины пронзила боль. Я схватил мужчину за голову и с размаха впечатал его подбородок в свое колено. Увидел, что глаза мужчины закатились вверх почти одинаково. И тот, что прежде смотрел на меня, и тот, который косил в сторону запертой двери в квартиру моей нынешней классной руководительницы. Мужчина согнул колени и склонился мне навстречу, словно захотел меня обнять. Я подхватил его обмякшее тело, проконтролировал, чтобы оно просто медленно опустилось на землю, чтобы мужчина не ударился затылком при падении об угол стоявшей рядом с нами у стены тубы. Усадил мужчину на пол около стены, заметил, что по его губе скользнула струйка смешавшейся с кровью слюны. «С чьей?» – пробормотал я. Двумя пальцами прикоснулся к шее мужчины, убедился, что пульс у него не исчез. Вытер пальцы о грязную майку, выпрямился, взглянул на широко открытые глаза Черепанова, сообщил: «Вот и все, как это ты его», — сказал Алексей. Надя Степанова шмыгнула носом. Она с опаской посмотрела на замершего у стены мужчину, тот сидел с закрытыми глазами, чуть свесил на бок голову, лишь крепче сжала в руке Лешины пальцы. Я наклонился и поднял с пола свою шапку, стряхнул с нее комок из волос и пыли, услышал, как дважды щелкнул дверной замок. Посмотрел на бледное лицо, выглянувшее из комнаты Лидии Николаевны. Некрасова увидела меня, удивленно вскинула брови. Взглянула на Черепанова и на Степанову. Те стояли плечо к плечу, держали друг друга за руки. Только после этого Лидия Николаевна заметила сидевшего на полу мужчину. «Ребята», — произнесла она, — «что вы тут делаете?» Вцепилась руками в ткань халата у себя на груди, кивнула на мужика в майке. «Что случилось?» — спросила Лидия Николаевна. Лампа у потолка вновь мигнула. Сидевший у стены мужчина шумно вздохнул. «Товарищ устал», — ответил я. «Отдыхает». Пожал плечами и добавил: «Ему полезно. Пусть проспится». Некрасова распахнула дверь, чуть посторонилась. «Входите, ребята», — сказала она. Лидия Николаевна едва заметно вздрогнула, когда пускавший у стены слюну мужчина снова шумно вздохнул. Произнесла: «Скорее». Первой юркнула в комнату классной руководительницы Надя. Она шаркнула по стене портфелем, затащила за собой через порог молчаливого Черепанова. Я прошел в комнату вслед за одноклассниками. Почувствовал, проходя мимо Лидии Николаевны, запах валерьяны. Комната, где проживала Лидия Николаевна Некрасова, была той же квадратуры, как и каждая из комнат, в которых обитала семья Леши Черепанова. Я отошел на два шага от входа. Хозяйка комнаты поспешно прикрыла дверь, дважды щелкнула замком. Я снова отряхнул шапку, окинул взглядом тесное помещение, взглянул на металлическую кровать, на небольшой стол, на серванты, на платяной шкаф. Посмотрел на стену над кроватью. Ее прикрывал потертый гобелен с изображением картины «Утро в сосновом лесу». Заметил, как на окне чуть покачивалась от сквозняка штора, апельсинового цвета. Я скользнул взглядом по бледным лицам замерших у стола Черепанова и Степановой, улыбнулся учительнице. «Еще раз здравствуйте, Лидия Николаевна», — сказал я. «Мы вам книгу принесли». «Какую книгу?» — спросила Некрасова. Я вынул из кармана тонкую книжицу и протянул ее классной руководительнице 10 класса. Заметил недоумение во взгляде Некрасовой. Произнес: «Вот, Лидия Николаевна, самоучитель французского языка. Мы его случайно в книжном магазине увидели. Сегодня после школы решили, что вам он пригодится. Вы же не передумали учить французский язык?» Лидия Николаевна не предложила нам чай, но угостила нас песочным печеньем. Черепанов уминал его за обе щеки и запивал водой из графина. Поначалу разговор не клеился. Некрасова, так же, как Надя и Алексей, прислушивались к звукам, доносившимся из коридора. Первое время говорил в основном я, объяснял особенности изучения французского языка. Я пояснил, что многие звуки французского языка не имели точных аналогов в русском. Сообщил, что во французском почти всегда используются личные местоимения, форма глагола не дает указания на лицо. Обратил внимание Некрасовой на строгие правила французской грамматики. Лидия Николаевна вопросов почти не задавала, будто и не прислушивалась к моим пояснениям, хотя она пристально смотрела мне в лицо, изредка кивала или покачивала головой. Слушала меня и Надя Степанова, но делала она это так же рассеянно, как и наша классная руководительница. А вот Леша Черепанов не изображал слушателя. Тонкости французской грамматики в моем изложении его не увлекли. Алексей поглощал печенье и рассматривал стоявшие в комнате предметы. Изредка он позвякивал стаканом о горлышко стеклянного графина. Но Леша тоже вздрогнул, подобно Наде и Лилии Николаевне, когда за дверью раздались голоса. Я прервал свой рассказ, взглянул на запертую дверь, четко услышал ругательство, которое выдал знакомый мужской голос. Услышал, и как ему ответила женщина. Она велела мужчине идти спать. Мужчина и женщина в коридоре примерно минуту вяло беседовали, ругались. Я заметил, что всю эту минуту Лидия Николаевна, Надя и Черепанов едва дышали, будто опасались, что звуками дыхания привлекут к себе внимание пробудившегося в коридоре мужчины. В коридоре раздался грохот, будто свалилась тумба или небольшой шкаф. Мужчина снова выругался. Надя Степанова вновь вцепилась в руку Черепанова. Раздался скрип половиц. Скрип постепенно отдалился. Прошла еще одна минута, прежде чем за дверью комнаты воцарилась относительная тишина. Лишь в одной из комнат на нижних этажах опять запиликала скрипка. Надя Степанова взглянула на учительницу и шепотом спросила, кто это был. Лидия Николаевна вздохнула. «Это был Кирилл Сергеевич», — ответила она. «Мой сосед. А чего он к вам стучал?» Все так же шепотом поинтересовалась Надя. «Напился, вот и ломился в дверь», — ответил за учительницу Черепанов. «Ты пьяниц, что ли, никогда не видела? У нас на этаже тоже один такой жил. Мой батя с ним вечно ругался, пока этот алкаш в речке не утонул». Алексей достал из стеклянной вазы очередное печенье и сунул его в рот. «Лидия Николаевна», — уже вслух сказала Степановна, — «часто он так буянит?» Надя кивнула на дверь. «Только когда напьется», — ответила Некрасова. «Раньше он редко выпивал, а после Нового года». Она покачала головой. «То-то вы в последнее время бледное ходите, как привидение», — сказал Черепанов. «Небось, он после Нового года каждую ночь вам по двери лупасит». «Правильно Надя сказала, участковому на него пожалуйтесь, и заявление на него в милицию напишите». Лидия Николаевна тяжело вздохнула, покачала головой, ответила: «Жалко его, он ведь ветеран, контузило его на войне, вот и чудит, когда выпьет, это все война виновата». Она снова взглянула на самоучитель, который держала в руках, показала его мне. «А за книгу вам спасибо», сказала она. «Теперь точно займусь изучением французского». Она невесело улыбнулась. Алексей спрыгнул с кровати и подошел к серванту. Указал зажатым в руке печеньем на фотографии, стоявшие на полке около стопки блюдец с голубой каймой и чашек чайного сервиза. «Лидия Николаевна, а кто этот военный рядом с вами?» — спросил он. Я тоже взглянул на сервант. Увидел там чуть пожелтевшие фото молодого светловолосого мужчины в военной форме с танковыми петлицами. Танкист радостно улыбался. Он стоял на вытяжку около стула, где сидела совсем еще юная Лидия Николаевна Некрасова. Я отметил, что Некрасова в молодости была красавицей, она и сейчас мне казалась симпатичной женщиной. Лидия Николаевна застыла на фото с распущенными длинными волосами, в светлом платье, держала в руках книгу. Мне показалось, что эту книгу будущая учительница немецкого языка взяла в качестве украшения, будто полагала. «С книгой она выглядит серьезной и взрослой. Это мой муж», — ответила Лидия Николаевна. «Леонид Аристархович Некрасов. Он погиб в июне 41-го года. На этой фотографии ему 24 года. А вам?» — спросила Надя. Она тоже шагнула к серванту, замерла рядом с Лешей. «А мне 18», — ответила Некрасова. «Мы с Леней сделали это фото через неделю после нашей свадьбы. Ваш муж красивый», — сказала Надя. Лидия Николаевна печально улыбнулась. «Да, Леня был красавцем, мне все подруги завидовали». Черепанов ткнул пальцем в стекло дверцы. «А это что за мальчик рядом с вами?» — спросил он. «Или это девочка?» «Это мой сын Коля, мы сделали это фото в его день рождения, ему тогда исполнился год». «А где ваш сын сейчас?» — сказал Черепанов. «Кем он работает?» Надя толкнула Алексея в бок, тот ойкнул. «Коленька погиб», — сказала Лидия Николаевна, — «в июне 41-го, как и его отец. Мы жили недалеко от Бреста, когда началась война. Нас с Колей эвакуировали. Эшелон разбомбили немцы. В поезде были в основном женщины и дети. Очень много людей тогда погибло. И Коля. А я выжила». Некрасова посмотрела в сторону окна, на штору. В ее глазах блеснули слезы. Надя показала Черепанову кулак. Леша виновато развел руками. «Лидия Николаевна, простите», — сказал он. «Я же не знал». Некрасова вздохнула, качнула головой. «Все хорошо, ребята», — сказала она. «Я давно уже успокоилась. Не выспалась сегодня просто. Чай мы в гостях у Лидии Николаевны все же выпили. Я сопроводил учительницу на кухню, где та вскипятила в чайнике воду. Черепанов дернулся, было, с нами. Но Надя Степанова схватила его за руку. Леша заглянул в ее испуганно блеснувшие глаза, повернулся ко мне и покачал головой. Я отметил, что взгляд Черепанова стал серьезным, едва ли не грозным. Он расправил плечи, придвинулся к Наде. Они так и сидели в комнате плечо к плечу, когда мы вернулись с горячим чайником. Пока пили чай, Лидия Николаевна рассказывала нам о своем прошлом. Мы ее ни о чем не расспрашивали, притих даже Черепанов. Но Некрасова сыпала воспоминаниями, словно давно хотела выговориться. От нее мы узнали, что ее детство прошло в детском доме. О детстве Лидия Николаевна вспоминала будто бы равнодушно, словно в этих ее воспоминаниях не было ярких красок. Но ее глаза радостно сверкнули, когда она упомянула о своем знакомстве с Леонидом Некрасовым. Я видел, с каким восторгом Леша Черепанов и Надя Степанова слушали рассказ о первой встрече 18-летней Лиды с красавцем-командиром советской армии. Они будто бы сами пережили те эмоции, которые бурлили много лет назад в душе юной Лидии Николаевны. Лидия Николаевна рассказала, что Леонид Некрасов предложил ей стать его женой уже через 2 недели после их первой встречи. Сказала, что не раздумывала над ответом. Сразу согласилась и никогда об этом не жалела. Рассказала Некрасовой о своей жизни в военном городке. От нее мы не услышали о минусах жизни командирской жены. Лидия Николаевна говорила лишь о том, как была тогда счастлива. Словно тот военный городок был для нее лучшим местом на земле. Вспоминала Некрасова, как родился ее сын. Сообщила, что маленький Коля походил на своего отца. Был таким же улыбчивым красавцем. Радость в глазах Лидии Николаевны померкла, когда Некрасова упомянула о первом дне войны. Великая Отечественная война началась для Лидии Николаевны внезапно. Хотя она сообщила нам, в военном городке все уже подозревали, что вот-вот что-то случится. Некрасова сказала, что в войну советским людям тогда не верилось. Призналась, что тоже гнала от себя мысли о войне, пока не наступило 22 июня 1941 года. В тот день она была дома вместе с маленьким сыном, муж уехал на учения. В последний раз она его видела за 2 дня до начала войны. Рассказ об эвакуации у Лидии Николаевны получился обрывистым и хаотичным. Словно именно так ей запомнились те дни. Она помнила, что маленький Коля тогда почти не плакал, хотя повсюду звучал детский и женский плач. Но Некрасова не вспомнила, кто и когда сообщил ей о гибели мужа. Она лишь сказала нам, что узнала о смерти Лени. На это воспоминание у нее наслоилось множество других событий. Бомбежка, искореженные вагоны, реки крови и гибель сына. Лидия Николаевна упомянула о смерти маленького Коли, ее глаза будто бы остекленели. Дальше Некрасова рассказывала спокойно, без эмоций. Она будто бы пересказывала сюжет скучного фильма. Сообщила, что ее сына похоронили в общей могиле на кладбище в деревне Полесье. А вот о том, как добиралась до Минска, упомянула лишь вскользь. Сказала, что к тому времени повсюду были немцы. Но она прошла, хотя призналась, тогда она не понимала, куда и зачем идет. Поведала нам учительница и о своей жизни во время войны, когда главным девизом было «все для фронта, все для победы». Сообщила, что тогда ее все же нашла похоронка на мужа. Рассказала Лидия Николаевна, как училась в институте, как попала по распределению в 48-ю школу города Кирово-Заводска. Показала нам фотографии в альбоме своих бывших учеников и учениц. Многих детей с фото она назвала по именам. Призналась, что с некоторыми из них сейчас переписывалась. В гостях у Лидии Николаевны мы пробыли 1.5 часа. Я заявил, что нам пора расходиться по домам. Черепанов и Степанова со мной пусть и неохотно, но согласились. Некрасова снова поблагодарила нас за книгу. Уже лежа на кровати в своей комнате я поинтересовался. «Эмма, найди мне информацию о Лидии Николаевне Некрасовой. 1921 года рождения. В 66 году она работала учительницей немецкого языка в городе Кирово-Заводск». Глава 14. На Иришкиной половине комнаты еще светила настольная лампа. Шкаф частично отгораживал меня от этого света, но свет все же добирался до письменного стола, где лежала стопка учебников. Он отражался в блестящих застежках моего портфеля, тот стоял на стуле около стола, подсвечивал развешанные на стене рисунки Черепанова, в том числе и тот, на котором Леша изобразил меня в образе советского космонавта. В темном прямоугольнике окна я увидел отражение Иришкиной части комнаты, освещенной светом настольной лампы. Лукину я в оконном стекле не увидел, но слышал, что Иришка не спала. Она шуршала страницами учебника. «Господин Шульц, все заданные вами для поиска параметры найдены только на одной странице», — ответила Эмма. Я удивленно вскинул брови, недоверчиво ухмыльнулся, скрестил на груди руки. Подо мной скрипнули пружины кровати. За шкафом снова шумно перевернула страницу Иришка. «Да ладно», — сказал я. «Лидия Николаевна все же засветилась в интернете? Интересно. Признаться, не ожидал. Что там за страница? Поделись-ка со мной, Эмма, что ты нашла о нашей учительнице». «Господин Шульц, это статья из газеты «Брестский курьер», — сообщила Эмма. «Называется она «50 лет спустя». Напечатана в номере от 25 июня 1991 года. Я подтянул к груди одеяло, поправил подушку и скомандовал: «Эмма, читай». 22 июня 1991 года наша страна отметила памятную дату, продекламировала моя виртуальная помощница, 50 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день, 50 лет назад, войска гитлеровской Германии вторглись на территорию СССР. Одними из первых с немецко-фашистскими захватчиками тогда столкнулись жители Брестской области. Чтобы не усомнились, даже через 50 лет мы помним о жертвах, принесенных нашими предками ради победы и ради нашей нынешней мирной жизни, сказала Эмма. Она добавила после паузы: «Господин Шульц, помимо этой статьи я нашла 3312 упоминаний». «Стоп, Эмма», скомандовал я. «Помолчи немного, дай подумать». Не меньше 5 минут я смотрел на темный прямоугольник окна, слушал шуршание страниц Иришкиного учебника и собственное сердцебиение. Затем все же пробормотал: «С чьи?» В субботу утром за завтраком Иришка спросила: «Вася, ты часом не заболел, Вася?» Она постучала ложкой по чашке. Я отвел взгляд от трещины на стене, посмотрел на свою двоюродную сестру, поинтересовался: «Почему ты так решила?» Иришка указала на меня чайной ложкой, чуть сощурилась. «Я же вижу, что ты сегодня странный», — сказала она. «Слышала, как ты ночью ворочался на кровати, скрипел пружинами. Из-за этого скрипа я несколько раз просыпалась. А еще ты полночи кряхтел, как старикашка. Теперь вон, с краснющими глазищами сидишь. Ты вообще сегодня спал или так и ворочался до утра?» Я заглянул в чашку, где на поверхности кружили крупинки высушенных чайных листьев, ответил: «Вздремнул немного». «Ты температуру померил?» — спросила Иришка. «Может, тебе врача пора вызывать?» Она положила ложку на стол, шумно отхлебнула из чашки, не сводила с меня глаз. Я усмехнулся и покачал головой: «Все нормально со мной, точно. Это я ночью рассказы нашей классухи вспоминал. Она нам вчера рассказывала о начале войны. Рассказала, как попала под бомбежку, через несколько минут после того, как эшелон с женщинами и с детьми отъехал от станции. Тогда много людей погибло. Некрасова несколько дней приходила в себя после контузии в доме незнакомой женщины. Ты знаешь, что ее муж и сын погибли в июне 41-го. Лукина повела плечом. Слышала что-то об этом. Девочки в школе говорили: «Сына Лидии Николаевны похоронили в братской могиле в белорусской деревне», — сообщил я, — «вместе с другими жертвами той фашистской бомбежки. Около этой братской могилы после войны положили памятные плиты с именами пассажиров, погибших во время бомбежки эшелона. Лидия Николаевна каждый год туда ездит, летом, во время школьных каникул». Иришка вздохнула. «Кошмар», — сказала она. «Классуха тогда чуть постарше нас была, сразу потеряла и мужа, и сына. Ужас». Лукина покачала головой. «Ей в 41-м исполнилось 20 лет», — сказал я. «Да», — произнесла Иришка. «Хорошо, что я вчера с вами не пошла, тоже бы сегодня всю ночь в постели ерзала». В школе около гардероба меня и Иришку встретили Черепанов и Надя Степанова. Они не пошли в класс, отозвали нас в сторону, к окну, выждали, пока мимо нас пройдут шумные школьники, переглянулись, точно заговорщики. Я отметил, что Черепанов и Надя сегодня выглядели почти такими же невыспавшимися, как и я, будто тоже вчера вечером прослушали статью из газеты «Брестский курьер». Черепанов тряхнул портфелем, шумно выдохнул. «Вася, мы тут подумали», — сказал он, стрельнул взглядом в Надино лицо, — «насчет вчерашнего». Черепанов замолчал, проводил взглядом троих взъерошенных пионеров, словно увидел в них вражеских шпионов. Пионеры поднялись по лестнице на второй этаж. Алексей продолжил: Я про того мужика вчерашнего говорю, который нашей классухе жизнь портит, про алкаша в майке. Черепанов будто в поиске поддержки взглянул на Надю. Степанова кивнула. Леша перевел взгляд на меня и спросил. Может, мы сами на него заявление в милицию напишем? А чего он над ней издевается, она уже которую ночь толком не спит. Сама об этом вчера говорила. Так она и в больнице окажется. Из-за недосыпания. Да и нервы этот алкаш ей портит. Я увидел, как Черепанов сжал кулаки. Надя будто бы невзначай прикоснулась к Лешиной руке. «Я понимаю, что он ветеран», — сказал Алексей, — «но ее нам тоже жалко. Пусть отселит его в другой дом, или пускай в вытрезвитель его по вечерам увозит, чтобы он там буянил, а нашей Лидии Николаевне чтобы жить не мешал». Надя Степанова кивнула. «Я согласна с Алешей», — сказала она, — «давайте в милицию сообщим». Надя и Леша посмотрели мне в глаза. «О чем вы говорите?» — спросила Иришка. «Что за мужик? Причем здесь Лидия Николаевна?» Я поднял руку, Лукина замолчала. Я пообещал Иришке, что позже ей все расскажу. «Дома, а можно с Генкой Тюлеевым поговорить», — заявила Надя. Она взглянула на Черепанова и поспешно добавила. «Генка, конечно, вредный, но он ведь неплохой парень. Его отец — начальник милиции. Пусть Гена с отцом посоветуется. Может, его папа нам поможет. Только не Тюлеев», — заявил Алексей. «Вы хотите, чтобы о нашей классухе потом сплетни по школе ходили?» Иришка нахмурилась, но промолчала. Надя вздохнула и сказала, «Ладно, тогда сами в милицию пойдем. Вася, я правильно говорю?» Степанова, Черепанов и Лукина взглянули на меня, замерли в ожидании моего решения. Я покачал головой и заявил, «Не нужно пока никакой милиции, до понедельника подождите». «Почему?» «Потому что в понедельник милиция...» «Быть может, уже и не понадобится». Я взмахнул зажатым в руке портфелем, сказал, «Есть у меня кое-какая информация, она касается Лидии Николаевны, но озвучить ее пока не могу. Позже поймете, почему. Если эта информация подтвердится, то мы обойдемся и без помощи Тюлеева, и без милиции». В субботу на уроках я смотрел на учителей, но не слушал их рассказы. Сказалась почти бессонная ночь. Я зевал, прикрывая ладонью рот, потирал глаза, радовался тому, что в 16 лет бессонная ночь переносилась организмом относительно легко. Мысленно я то и дело возвращался к статье, зачитанной мне вчера вечером Эммой. Решение я принял еще ночью, но не успокоился после этого. Все еще прикидывал варианты дальнейших событий, уже не раздумывал об их цене. На уроке истории я попросил свою виртуальную помощницу, чтобы она прочла статью снова, но не сначала, а со второй части, где упоминали о Лидии Николаевне Некрасовой. Слушал приятный женский голос, звучавший у меня в голове, посматривал в сторону Леши Черепанова. Алексей сегодня на уроках снова рисовал. Темой его рисунков теперь был не космос. В тетради Черепанова горели советские и немецкие танки, пылали опрокинувшиеся на бок вагоны пассажирского поезда. Открытие обновленного мемориала на братской могиле жертв Великой Отечественной войны около деревни Полесье Брестского района 22 июня ознаменовалось и радостным событием, говорила Эмма. Рядом с памятными плитами Полесского мемориала в этот день встретили друг друга спустя 50 лет после расставания супруги Некрасовы, Лидия Николаевна и Леонид Аристархович. Журналистка нашей газеты стала свидетельницей этой трогательной встречи.